Говоря о воцарении Екатерины II, я показал в одном из предыдущих трудов, каким образом этот государственный переворот, совершившийся при содействии гвардии, вышедшей из среды дворянства, должен был внушить всему этому сословию, превратившемуся таким образом из опоры верховной власти, в принцип, созидающий ее, убеждение, что оно является центром национальной жизни, существенным, правящим и господствующим элементом ее. Оно действительно стало играть такую роль при Елизавете и, послужив сперва правительству, заставило его служить себе. С какой целью? Увы, с целью освободиться от своего порабощения – посредством еще худшего порабощения низших классов, возложения на них своего бремени и безжалостной их эксплуатации. История дворянства этой эпохи и его успехов на пути к личному освобождению более чем когда-либо тесно связана с историей постепенного усиления крепостного права путем все более полного и мучительного подчинения почти двух третей местного населения нуждам, страстям и порокам этой аристократии, недавно родившейся и уже склонной, наподобие Древнего Рима, видеть в рабстве других залог собственной свободы. Весь мир видел на своих подмостках повторение этой скорбной драмы, но при других условиях. Особенность того же зрелища в России и весь его ужас состоят в том, что оно развернулось в эпоху, когда рядом с ним расцветала новейшая цивилизация во всей ее утонченности. Подчинение крестьян барщине, имевшее место в Германии в конце XVI столетия, а в Польше в конце XV и в начале XVI, устанавливается в России только в середине XVIII века. Во Франции накануне революции крепостное право, смягченное освободительным движением, начавшимся еще в XIV столетии, в большей части страны держалось лишь в виде тяжелых воспоминаний. Оно сохранило свою силу лишь в имениях, не подлежавших отчуждению. Тен вовсе не уделяет ему места в своей картине старого режима. В Пруссии, правда, по приблизительному расчету, две трети населения находились в ту же эпоху в той или другой форме в зависимости от земли или ее владельца. То же положение вещей наблюдалось и в немецких провинциях, присоединенных к России в начале XVIII века, Истляндии или Фляндии, где еще в 1794 году насчитывалось 84% крепостных в общем числе всего населения. Но сохранившиеся таким путем взаимоотношения на немецкой почве имели характер патриархальный. В России же эта патриархальность была им чужда в ту эпоху, в силу того, что они еще только устанавливались. А патриархальный режим является всегда продуктом продолжительной внутренней работы. В России крепостное право, стесненное прежде в своем распространении и в своем выражении, и включавшее в себя лишь ограниченную категорию крестьян, сменило теперь для большинства народонаселения свободную жизнь в прошлом. С царствования Елизаветы настал период рабства для большинства населения, то есть для 3 444 332 мужчин и женщин на 6 624 021 обитателя великорусских губерний по двум ревизиям 1642 и 1747 годов. Эти крепостные отбывали для своих господ барщину или платили им оброк от 1 до 3 рублей в год. Не забудьте, что цифры эти соответствовали размеру годового жалования того времени. Система оброков преобладала в неплодородных губерниях и осложнялась большим количеством побочных обязательств, задельной платой и различного рода подношениями. Количество и качество их зависели от требований владельца. Единственное ограничение власти помещика над крепостным, находившееся в уложении царя Алексея Михайловича, касалось праздничных дней, когда принципиально крепостной крестьянин не мог быть принужден к работе. Но принцип этот, в свою очередь, допускал компромиссы и притом ускользал от всякого контроля. Во время уборки хлеба большинство владельцев крепостных с ним вовсе не считалось. В губерниях, где была распространена барщина, по обычаю, крестьянин давал владельцу лишь половину своих трудов. Но согласно официальному исследованию, произведенному в царствовании Елизаветы, в некоторых уездах ему удавалось сохранить для себя лишь 2 дня в неделю. Один иностранный путешественник рассказывает, что в одной деревне Орловской губернии крестьяне работали на помещика сплошь всю неделю. Некоторые монополии и привилегии, установленные в других государствах в пользу владельца, не были известны в России. Не было закона, принуждавшего крестьян какой-либо деревни приводить в движение воду в пруду, чтобы заставить замолчать лягушек. Но случалось, что, возвратившись с барщины, крепостные должны были бегать с одного конца деревни на другой, чтобы показать владельцу и его друзьям свое проворство или неуклюжесть. И по окончании этого бега поджигать одну из своих изб для потехи тех же зрителей. Двоюродный брат Елизаветы, граф Скавронский, заставлял свою дворню говорить с ним не иначе, как речитативом. Но это были еще меньшие из бед в службе крепостных. Прочтите у Пассенана, француза, долго прожившего в России во второй половине XVIII века, описание представления Дидона, разыгранного дворней одного вельможи. Во время исполнения хозяин дома бросился на сцену и дал тирской принцессе увесистую пощечину, объявив ей, что по окончании спектакля ей придется прогуляться на конюшню, где обыкновенно производилась порка. Между прочим, дворня составляла класс привилегированных крепостных. Из нее выбирали даже наставников к барским детям и различного рода артистов. Музыка известной оперы, написанной на текст Хераскова, принадлежит вдохновению одного анонимного крепостного князя Волконского. Ничего подобного этому особому виду челяди, кажется, никогда не существовало ни в какой европейской стране. Она набиралась среди простых крепостных по выбору владельца. Правила, составленные графом Румянцевым для его имения Чеберчина Алатырского уезда, дают нам понятие о материальных условиях жизни этих слуг. Кроме денежного жалования от 50 копеек до 6 рублей в год, дворецкий получал 3/4 ржаной муки, 1.5 четверика гречневой крупы и 12 фунтов соли для своего годового содержания. В смысле одежды – шубу и кафтан на 2 или 3 года. В обмен за эти щедроты дворецкий находился в распоряжении барина, исполняя всякие работы в зависимости от прихоти последнего. Мужчина, если он был даровитый, обязан был отдавать ему все свои таланты. Женщина, если она была красива, удовлетворять все его вожделения. Иногда это положение было тяжелее условий жизни обыкновенных крепостных, вследствие большей близости к барину. Графиня Салтыкова, жена фельдмаршала, носила парик, и, желая, чтобы никто об этом не знал, держала дворового парикмахера в клетке около своей кровати в течение 3 лет. Крепостной крестьянин являлся вещью барина, независимо от того, был ли он обращен в дворового или нет. Он мог быть продан вместе или отдельно от земли, которую он возделывал, с его семьей или без нее. Петр Великий указом 1811 года обратил внимание Сената на необходимость ограничения такого рода продаж. Но обычай одержал верх. Документ, относящийся к 1760 году, свидетельствует о продаже 2 несовершеннолетних девушек за 3 рубля. А с другой стороны, мы видим еще в 1787 году помещиков, посылавших молодых девушек в Петербург или Москву и извлекавших от 100 до 200 рублей в год дохода из ремесла, к которому они были приневолены.